«Мы еще не закончили, Лайн и Вайрис». Он почему-то улыбался. «На сегодня ты свободна, но завтра после уроков тебя ждет дополнительное занятие по боевому искусству. На теоретической части мы и поговорим о естественном отборе, а вот на практической...» Мурашки по телу, слабость в ногах от его взгляда, когда я поняла, что будет на практической. Глупая, глупая Лайн и Вайрис. «К вашему сведению, завтра я тоже не смогу, милорд Хаас», — сказала ему мстительно. «Завтра, после уроков, меня уже оставил декан Вас». Развернулась и побежала к корпусу светлых, где располагались деканат и кабинет директора. Бежала и думала. Зря я ему про дракона сказала. Но слово не воробей. Вылетевшего уже не вернуть. Оставалось надеяться, что милорд Хаас не станет разбираться в причинах повышенного интереса со стороны магистра драконьей магии. Ведь соперников у Арлорда не было, если только... «Мой», — привычно промурлыкала Ариша, когда я подумала о декане Вазе. «Наш. Если только не брать во внимание дракона». Взбежала, запыхавшись на второй этаж по крутой черной лестнице, решив сэкономить время и так порядком потерянное на разговор с милордом-преподавателем. Но тут вспомнила, что забыла переодеться. Демоны, вот и сэкономила. «Куда я в таком виде? К ректору!» Остановилась так резко, что мне в спину чуть не влетели бегущие сзади на демонологию. «Идиотка!» — крикнул кто-то с пятого курса, и на этот раз я была с ним согласна. Взвыв от досады, кинулась вниз, затем через скрипучую дверь наружу и дальше по мощеной дорожке к раздевалкам. Хорошо, хоть с преподавателем по боевому искусству не столкнулась. Переоделась, одергивая на ходу мантию, вновь кинулась к входу в здание светлых. Затем, сломя голову, понеслась по переполненному коридору, пока не столкнулась с Антором. «Лайны, где ты была?» Недовольный магистр светлых сил выскочил из ниоткуда, преградил путь, схватил за руку, словно специально подкарауливал меня в коридоре. «Быстро за мной! Я следил по магической метке за твоими метаниями, но ты передвигаешься абсолютно хаотично!» — хмыкнула в ответ. «Не говорить же ему, что забыла переодеться!» «Погоди!» — тут до меня дошел смысл сказанного. «Как это следил? Зачем?» Но магистр уже тащил меня в свободный кабинет. «Занято!» — рявкнул на одного из адептов, было сунувшегося следом. «Дополнительное занятие!» После чего взмахом руки захлопнул, запечатал магией дверь. Я выдохнула изумленно. «Еще одно дополнительное занятие? Они что, всем скопом помешались?» «Антор», — понизила голос, — «прости, но я не могу остаться на консультацию. Меня хочет видеть архимаг Тангрих. Зачем, ума не приложу. Наверное, что-то случилось». «Случиться могло что угодно. Вплоть до того, что на Ангихор вышли ищейки Тиринга. Я старательно отгоняла дурные мысли и плохие предчувствия. Но тут... тут мой брат накинул на двери блокирующее заклинание. Еще и еще одно. Затем полог тишины, похожий на тот, что ставил в больнице магистр Шарес. Плюхнулся на первую парту. Мантия мятая, движение нервное, лицо... лицо странное, встревоженное, но довольное. «Я знаю про Тангриха», — сказал мне. «Поэтому и хотел поговорить с тобой до того, как встретишься с ректором». «О чем? Что происходит?» — теряясь в догадках, спросила у него. «Почему ты молчишь?» «Что происходит?» — переспросил Светлый. «Происходит именно то, что и должно». Он улыбнулся, и у меня отлегло от сердца. «Ангихор ширится и растет с каждым днем. Нас все больше, и мы все сильней. К нам присоединяются все новые и новые». «Я уже в курсе», — легонько поморщилась в ответ, «ну, чтобы брат не заметил. Вернее, слышу об этом каждый вечер от тебя и магистра Шареза. Причем здесь архимаг?» Тангрих всегда соблюдал нейтралитет. При этом он как флюгер, который поворачивается в сторону, откуда дует ветер. Мощнейшая сила южной провинции. «Да, «Сила, мощная, старая, бородатая», — теряя терпение, произнесла я. «И что из этого? Не тяни, прошу!» «Он с нами. Тангрих в Ангихоре Лайны!» Я растерялась. Неожиданно. А если еще немного подумать, как-то уж слишком неожиданно. «Не разделяю твоего оптимизма», — осторожно сказала брату. «Если Архимаг, как флюгер, поворачивается во все стороны, он с такой же легкостью предаст Ангихор, как и присоединился к нему». «Нет, Лайны», — покачал головой Антор. Он словно светился изнутри. Серые глаза с залегшими морщинками казались очень яркими. Усталые губы растянулись в довольной улыбке. «Тангрих с самого начала знал, что я Кромунд и скрываюсь под чужим именем. При этом он не сдал меня ищейкам, а позволил работать в Академии. Он знал, что Эльсар Шарес состоял в Ангихоре. Тангрих спас многих от казни и каторги. Теперь он готов выступить с нами открыто. Это означает, Лайны, что вектор силы изменился. За Ангихором пойдет не только простой люд, но и сильнейшие маги Кемира». Замолчал ненадолго. «Это еще не все. Он сообщил мне, что твой дед жив!» Победная улыбка, взмах светловолосой головы, белые волосы на черной мантии создавали разительный контраст, похожий на тот, что царил у меня в голове. Слишком уж резкий переход от легкого недоверия к полнейшему изумлению. «Мой дед!» — выдохнула я. «Как такое может быть? Его же казнили!» «Я говорю о другом деде!» — улыбнулся Антор. — Казнили старого короля, но отец твоей матери, Тильф Лирис, все еще жив. Древнейший род, сильнейший маг с севера, его дочь Эгли Лирис вышла замуж за наследного принца Грегора Кромунда. Именно от них стрелка вела вниз, на Лаенизу Кромунд, последнюю принцессу Кемира. Я вздрогнула, потому что Антор продолжал. Он жив. Скрывался все эти годы на севере, в Мервяных горах, собирал сопротивление. У него много верных последователей, мятежные лорды со своими людьми, но еще больше магов. Это серьезная сила Лайны. Он готов присоединиться к Ангихору, если удостоверится в том, что ты его внучка. «Да, да», — пробормотала я, пытаясь осознать только что услышанное. «Мой дед. Он жив! Он часть моей семьи, моя родная кровь! Боги!» «Да, Лайны!» — улыбнулся Антор. «За ним поднимется... Вернее, бывший герцог Лирис приведет под знамена Кромундов весь север!» «Да, да!» — вновь пробормотала я, пытаясь прийти в себя. «Север! Какой еще север? Значит, дед хочет удостовериться!» «Я тоже. Я тоже хочу удостовериться!» «Мы организуем вашу встречу, но не сейчас. Сейчас мы должны быть крайне осторожны. Ищейки Тиринга наводнили Хольберг, снуют повсюду, выискивают, высматривают, допрашивают. Слишком многие в южной провинции открыто и вслух верят в то, что Кромунды живы.